Великий кувшин. Виноградники Нартов были обширны, славились обильными урожаями. Виноделием у них занимался Нарт-Сид. Он знал свое дело, как никто другой. Хранилось вино в глиняных кувшинах. По ту и эту сторону Кавказского хребта, пожалуй, нет места, где бы люди не находили в земле остатки нартских кувшинов. В них очень удобно было держать вино. Со временем оно делалось ароматным, точно земляника, долго сохраняло свежесть и вкус винограда. Кувшины были разной величины. Те, которые побольше, имели собственные имена. Вятзамкят, Хямхо, Авятзакят, Акдзакят. Самым большим великим кувшином считался Вятзамкят. Он вмещал 600 обычных нартских кувшинов, употребляемых для воды. Надо сказать, что Вятзамкят не был простым глиняным кувшином. Он отличался свойствами, тайна которых не раскрыта до сих пор. Следует знать, что Вятзамкят изготовили особым способом. Как и кем, это тоже неизвестно. Вино Вятзамкят обладало особой силой. Выпив его, нарты становились еще более могучими. Говорят, что клали в этот кувшин разрубленную красную змею. Но где водится эта змея, никому не ведомо. Вот еще одно удивительное свойство Вятзамкят. Сколько ни черпай вина из него, оно не убывало. Все это, разумеется, создало великую славу этому нартскому кувшину. Если нарты поклялись возле него, значит так тому и быть. Никакого отступления. Да, священный был кувшин этот Вятзамкят. Великий кувшин был зарыт в самом сердце Кавказских гор, на Клухорском перевале. Правда, иные утверждают, что не на Клухорском, а на Нахарском. Но об этом можно поспорить. Как не дружили между собой нарты, как не были они спаяны родственной кровью, но пошло между ними это самое мое твое. Пришлось им поделить отцовское добро и разграничить это мое твое. Что делать? Такова жизнь. Сосрокла сказал так: «Я ничего не хочу из отцовского добра. Дайте мне только Вятзамкят, и ничего другого я не возьму». Скажу прямо, каждый из нартов хотел то же самое. Сосрокла лишь опередил их. После его слов никто не обмолвился о кувшине, но отдать его младшему брату тоже никому не хотелось. Одним словом, Вятзамкят стал причиной горячих споров. Спорили день, спорили два. Долго спорили братья, и вот Сосрокла сказал: «Давайте решим дело так. Пусть каждый из нас расскажет о своих подвигах. Самый удивительный подвиг заставит заклокотать вино в Вятзамкяте. Тому и достанется этот кувшин». Говоря это, Сосрокла был убежден, что кувшин достанется именно ему, ибо кто из братьев мог сравниться с ним геройскими подвигами? Первым стал возле кувшина старший из братьев, Сид. Он долго рассказывал о своих подвигах, но вино и не думало клокотать. Вслед за ним его место по старшинству занимали остальные нарты, но вино оставалось спокойным, как молоко в глиняной посуде. Пришел черед Сосрокла. Он занял место своих братьев и с пылом рассказал о своих подвигах. Воистину, это были геройские подвиги. Рот разинешь, слушая их. Обо всем на свете позабудешь. Но вот незадача, не заклокотало вино. Ничего, кроме обычного шипения. вызываемого крепостью самого вина. Сосроку огорчился, очень огорчился. Здесь же, недалеко от кувшина, стоял работник нарта по прозвищу Бжейку Обжашла, что означает «получерный, полуседой». Мужественный был этот человек. Больше того, он был героем. Но никто не знал об этом, кроме матери нартов, великой Сатаны Гуаши. Сатаны Гуаша сердцем чуяла беду, угрожавшую ее сыновьям в дни многотрудных походов. И тогда она вызывала Бжейку Обжашлу, окрашивала всю его одежду, лицо, ноги, руки, наполовину в белую, наполовину в черную краску. Посылала на подмогу сыновьям. Исполнив свой долг, не открывая своего имени, Бжейку Обжашла возвращался домой. Так и не знали нарты, кто их таинственный друг. Видит Бжейку Обжашла, что никому из нартов не достается Вядзамкят. И обратился тогда он к братьям. «Дайте и мне слово сказать». Нарты удивились. «Тебе слово? Да что ты можешь сказать?» «Ну, если не лень, говори». И Бжейку Обжашла начал так. «О, великие нарты! Вспомните, как однажды собрались великаны со всех концов света, чтобы погубить вас. Они устроили засаду в горах, с нетерпением ждали вашего появления. Вы оседлали своих огнеподобных коней и смело вышли в поход. Вас не остановили укрепления, построенные великанами. Вы храбро бросились на врага, а иначе вы бы не были нартами. Бились вы долго. Кровь великанов лилась рекой, но их было множество, и они окружили вас, зашли к вам с тыла. Смертельная опасность угрожала вам, и в эти мгновения дрогнуло сердце вашей матери. Сатаны Гуаша позвала меня и сказала так. «Жизнь моих сыновей на волоске. Нельзя мешкать, надо спешить на помощь. Прояви мужество, Бжейку Обжашла. Не раз приходилось мне оказывать вам поддержку в битвах. Разве мог не внять я просьбе Сатаны Гуаши и на этот раз? Я перекрасил свою одежду, чувяки, лицо и руки в черно-белый цвет и стал получерным, полуседым. Двинулся я в путь и повстречал великана на коне. Он стал наседать на меня, но огнеподобный конь его вздрогнул, остановился, застыл на месте. А великан прикрикнул на него: «Кого ты испугался? Если Бжейку Обжашлу, то не родился он еще, а если и родился, то не созрел для битв. А если даже и созрел, не посмеет явиться сюда». И великан пришпорил своего огнеподобного коня. А я ему в ответ: «Я и родился, и созрел для битв, и явился сюда. Давай сражаться, коли в тебе сила мужа». Мы бросились друг на друга с шашками наголо. Без особого труда одолел я его и пошел дальше. Слышу, словно гром грохочет, вижу, едет младший брат убитого великана. Но посильнее и пострашнее старшего. Я выскочил на дорогу, и огнеподобный конь великана застыл от испуга. Он стал точно каменным, а великан прикрикнул на него: «Кого ты испугался? Если работника нартов Бжейку Обжашлу, то не родился он еще, а если и родился, то не созрел для битв, а если даже и созрел, не посмеет явиться сюда». И он пришпорил своего огнеподобного коня. А я ответил: «Я родился и уже окреп, явился сюда и своих нартов ищу. Наверное, их задержал этот валяющийся без головы твой брат». И мы бросились друг на друга с шашками наголо. И молнии заблистали вокруг. Я одолел его, отсек ему голову и двинулся дальше. И вот тут-то я увидел такое, что никогда не видел. Мне навстречу ехал на огнеподобном коне младший брат двух мертвых великанов. Земля под ним дрожала и трескалась. Конь его огнеподобный при виде меня застыл на месте. Великан прикрикнул на него: «Ах, чтоб тебя волки задрали! Если ты боишься Бжейку-Бжашлу, то не родился он еще, а если и родился, то не созрел для битв. А если даже и созрел, что он против меня?» И вонзил он в коня шпоры. Я ответил: «Родился я креп, и даже успел явиться сюда, чтобы отомстить за нартов. Покажи свое мужество». И мы бросились друг на друга с шашками наголо. Гром и молния были между нами. Земля качалась подобно колыбели. Я напрягал все силы. С великана струился пот, и вокруг нас образовалось целое озеро. Он выстрелил в меня, и стрела оторвала ногу. Выстрелил в него я и сорвал с него голову. Я победил. Осмотрелся вокруг, привязал свою ногу поплотнее, выбрался из озера, вспорол брюхо огнеподобному коню великану и улегся в брюхе, и, засыпая, подумал: «Здесь меня никто не найдет, да и нога скорее приживется к месту». Пролежал я в брюхе коня 3 дня и 3 ночи. Выспался, отдохнул, и рана тем временем зажила. На 4-й день направился к вам. Великаны, узнав, что главари их убиты, пали духом. Мы разбили их и отправились домой. И вот пред вами я, Бжейку-Бжашла. Пред вами и Сатанейгуаща, которая не даст мне соврать. Едва выговорил работник нартов последние слова, как заклокотало вино в кувшине Вядзамкят, словно разложили под ним огонь. Нарты очень удивились, а разгневанный Сасрокуа, напрягая силы, вытащил из земли кувшин Вядзамкят. И он сказал так, обращаясь к кувшину: «Ты повинен в наших раздорах. Не будет тебя, не будет и споров между нартами». И он столкнул кувшин с перевала в сторону Апсна. И покатился Вядзамкят, и разбился он вдребезги в середине Апсна. Так завершился этот спор о великом кувшине нартов. На дне Вядзамкята оставались виноградные косточки. Эти косточки рассыпались по земле Апсны, и выросли из них виноградные лозы. И назывались они нартскими лозами. Не было в мире лучшего, чем вино, добываемое из нартских лоз. Но, увы, выродился этот виноград, и нет его больше в Апсне.